Спустя долгое время я понимаю, как осторожно Бен готовил меня к тому, что будет в университете. Раз или два в день в ходе обычных лекций Бен показывал мне маленькое умственное упражнение, с которым я должен был справиться, прежде чем перейти к другому предмету. Он заставлял меня играть в тиране без доски, просто запоминая ходы фишек. Иногда он останавливался посреди разговора и заставлял повторить все сказанное в последние минуты слово в слово. Это было куда сложнее, чем обычное запоминание, которым я пользовался для сцены. Мой разум учился работать разными способами и становился сильнее. Так тело чувствует себя после рубки дров, плавания или секса, вымотанным, расслабленным и богоподобным. Ощущения были похожи, только работало не тело, а мозг. Это он уставал и растягивался, расслаблялся и набирался сил. Я чувствовал, как мой разум начинает пробуждаться. Чем дальше, тем быстрее я учился. Так вода размывает песчаную запруду. Не знаю, понимаете ли вы, что такое геометрическая прогрессия, но это лучший способ описать мое продвижение. И все это время Бен продолжал учить меня умственным упражнениям. А я был почти уверен, что он придумывает их исключительно из вредности. Глава 10. Алар и камни. Бен держал в руке грязный камень размером чуть больше своего кулака. Что случится, если я отпущу этот камень? Я задумался. Простые вопросы во время уроков очень редко оказывались простыми. Наконец я дал очевидный ответ. Наверное, он упадет. А Бенти поднял бровь. У него не было свободного времени, чтобы снова их сжечь. В последние месяцы он почти постоянно занимался со мной. «Наверное. Ты говоришь, как софист, мальчик. Разве раньше он не всегда падал?» Я показал ему язык. «Не пытайся меня запутать такими рассуждениями. Это логическая ошибка, ты сам так учил». Он ухмыльнулся. «Отлично. Будет ли справедливо сказать, что ты веришь, что камень упадет?» «Вполне справедливо. Я хочу, чтобы ты поверил, что он поднимется вверх, когда я его отпущу». Бен заухмылялся еще шире. «Я попытался. Это было похоже на занятие умственной гимнастикой. Через некоторое время я кивнул. «Ага. Насколько твердо ты в это веришь?» «Не очень», — признался я. «Я хочу, чтобы ты поверил, что этот булыжник улетит. Поверь в это с той силой веры, что движет горами и стрясает деревья». Он помолчал и попробовал зайти с другой стороны. «Ты веришь в Бога?» «В Тейлу? Ну, до некоторой степени». «Недостаточно. Ты веришь в своих родителей?» Я слегка улыбнулся. «Иногда. Я не вижу их прямо сейчас». Он фыркнул и снял с крючка хлыст, которым подгонял Альфу и Бету, когда они ленились. «Веришь ли ты в это, Элир?» Бен называл меня Элиром, только когда считал, что я упрямлюсь ему назло. Он показал мне хлыст. В его глазах тлел зловредный огонек. «Я решил не испытывать судьбу». «Да». «Хорошо». Бен резко щелкнул хлыстом по борту фургона. Альфа повернула одно ухо на шум, не поняв, было ли это адресовано ей. «Такая вера мне и нужна. Она называется Алар, вера в хлыст. Когда я отпущу этот камень, он улетит прочь, свободный, как птица». Он помахал хлыстом. «И никакой мне тут философишки, иначе заставлю тебя пожалеть, что ты вообще познакомился с этой игрушкой». Я кивнул. Я очистил свой разум с помощью одного из трюков, которым уже научился, и старался поверить. По спине побежал пот.